Глава третья. Я была ошарашена, но не хотела себя выдавать. «Миссис Баррингтон», — сказала я осторожно, — «даже не знаю, что... Вы же расследовали то убийство в Брайтвелле. Разобраться с воровством будет гораздо проще». Вот как значит. Удивительно, до чего легко ей далась эта параллель. Но там все было иначе. У меня не было выбора. А здесь, если кто-то у вас крадет, обратитесь в полицию. «Не нужна мне здесь полиция», — затараторила она. «Просто надо все сделать без лишнего шума, понимаете?» «Правда, я не думаю. Прежде чем отказываться, позвольте мне все рассказать. И если вы не захотите помогать, я приму это как есть». «Ну, что ж, так и быть. Признаюсь, было любопытно. Совсем чуть-чуть. Да и что такого случится, если я ее выслушаю?» Миссис Баррингтон быстро осмотрелась, убедилась, что никто не подслушивает, и тихо-тихо заговорила. «Мой муж всегда делал мне весьма дорогие подарки. Хотя и знает, что в этом нет никакой необходимости. Боже, как он меня избаловал! В общем, благодаря ему у меня хорошая коллекция драгоценностей. Так вот, в последнее время некоторые из них начали пропадать». «Пропадать?» «Именно. Сначала рубиновые сережки. Пропали прямо из шкатулки, можете себе представить? Я всю комнату перерыла, а через неделю нашла в ящичке бюро. Но я прекрасно помню, что в день пропажи в бюро сережек не было». «Не заметили, так бывает». «Конечно, сначала я и сама так подумала. Но сейчас не знаю, вторым по счету стало кольцо с изумрудом. Это произошло примерно через месяц после истории с сережками. Колечко было великовато, да, я надевала его на одном из вечеров здесь у нас дома, а когда обнаружила пропажу, то решила, что оно соскользнуло с пальца, и слуги вскоре его найдут. Но этого так и не произошло. Не прошло и двух недель, как исчез бриллиантовый браслет. Тоже сразу после того, как я показалась с ним на людях». «Вы и тогда принимали гостей у себя?» — спросила я. «Да. И подумала, что просто положила его на другое место, и рано или поздно кольцо найдется. Может быть, так и есть. Я искренне уповала на самое простое объяснение. Безусловно, я надеюсь на это, но сейчас почти уверена, дело обстоит по-другому. Если все, что вы потеряли здесь, то, может, в этом как-то замешаны слуги. Я старалась подать это как можно мягче, наговаривать на кого-то впустую. С подобными вещами нужно быть очень осторожным. Одно лишнее слово, случайное подозрение, и на человеке можно поставить крест, его уже никогда не наймут работать по дому. Да, несправедливо обвинять слугу в воровстве, просто потому, что в его положении он мог бы к этому прибегнуть. Все же иногда такое случается». «Да, да», — покивала она. «С самого начала казалось, что это их рук дело. Кого-то из них. Я попросила Фентона, моего дворецкого, внимательно следить за всеми остальными, и была уверена, что рано или поздно он скажет, кто же из них проворовался. Но неделю назад моя уверенность растворилась в воздухе». Миссис Баррингтон драматично замолчала и со значением подняла брови. «Так что же случилось?» — подыграла я. «Все подарки Ллойда хороши, и все же больше всего я любила бриллиантовую брошь, которую он подарил на юбилей нашей помолвки. Такая маленькая золотая копия Эйфелевой башни, инкрустированная бриллиантами и крохотными жемчужинками. Понимаете, мы познакомились в Париже, и брошка была напоминанием о нашей самой первой встрече. На тыльной стороне выгравирована дата нашей помолвки. Второй такой брошки нет». «Звучит чудесно. У меня тоже были драгоценности, связанные с Парижем. Колье, которое Майло подарил мне в наш медовый месяц, без задней мысли я посмотрела на мужа. Майло говорил с мистером Дуглас Хьюзом и вдруг повернулся в мою сторону. Наши глаза встретились, но я сразу же отвела взгляд. Две недели назад я в очередной раз созвала гостей, рассказывала миссис Баррингтон, а поскольку это был юбилей нашей с Ллойдом свадьбы, надела любимую брошку. Она плохо держалась, так что я вынула булавку и положила башенку в шкатулку над камином, вот сюда. Собиралась отправить ее на починку. В общем, я проводила гостей и сразу вернулась к каминной полке. И что вы думаете, брошки как не бывало?» Я все еще надеялась на самое простое объяснение, но это и вправду было подозрительно. История становилась гораздо более интригующей, чем казалось с самого начала. «Конечно, я пришла в ярость», — продолжала миссис Баррингтон. «Это очень ценная вещь, но ее стоимость — ничто, она дорога мне как память. Я обыскала всю комнату, поставила весь дом на уши, все надеялась, что сама случайно положила ее куда-то не туда, но тщетно. Прекрасно помню, кладу брошь в шкатулку прямо здесь, а с тех пор, когда гости разошлись, шкатулка была пуста. Но слуги... В тот вечер никого из них не было в комнате, кроме Фентона. Но ему я полностью доверяю. Хорошо, даже если предположить, что он мог позволить себе такое, я абсолютно уверена, за весь вечер к камину он и близко не подходил. Тогда кто же... Теперь-то вы понимаете? Позаговорщически прошептала она, обведя гостей взглядом. Один из них. Моя дорогая, кто же еще? Я хотела разуверить ее, но что-то мне подсказывало, речь идет не о простом недоразумении. И еще раз обдумала весь ее рассказ. Конечно, миссис Баррингтон была права, это умышленная кража. И все-таки нелепо подозревать людей, богатых настолько, что для них в том числе открыты двери в дом Баррингтонов. Да и кто мог опуститься до такого? Среди присутствующих подходящие кандидатуры я не видела. Например, тот же лорд Данмор, владелец знаменитого бриллианта Данморов. Как бы ему пригодилась маленькая Эйфелева башня с булавкой? Вы говорили об этом с кем-то из них? Конечно, нет. Миссис Баррингтон искренне ужаснулась, услышав этот вопрос. Не хочу устраивать никаких сцен. Вы же знаете, как люди реагируют, если их обвиняют в чем-то? О, я знаю. Ей кажется, что обвинить кого-то в воровстве — страшное дело. Но приходилось ли кому-то в этой комнате стоять лицом к лицу с убийцей? Говорю со знанием дела. Опыт отвратительный. «Кто был здесь в тот последний вечер?» — спросила я. «Те же люди, что и сейчас». Тут-то мне все стало ясно. Внезапное приглашение, настойчивость миссис Баррингтон — все это было частью ее плана. Меня пригласили под ложным предлогом, так это называется. Загадка решена. Она создала видимость обычных посиделок, мне же полагалось все разнюхать и вычислить преступника в наших рядах. И хотя ничего хорошего я во всем этом не видела, не смогла удержаться и задала наиболее уместный для ее сценария вопрос. Те же люди были на каждом из вечеров, после которых вы обнаруживали пропажу? Да-да, кажется, это так. Я вспоминала каждую из встреч, и, по-моему, гостила у меня привычная компания, та же, что и сегодня. Разве что мистера Баррингтона не было в день, когда исчезла брошка, он уезжал по срочным делам. Бедный мой, как он расстроился, когда я рассказала ему о пропаже. Понимаете, в чем дело? Мне сложно представить, чтобы кто-то из этих людей сделал что-то подобное, — осторожно сказала я. Однако так обстоят дела, разве нет? — проговорила миссис Баррингтон, делая акцент на каждом слове. Я бы не стала никого обвинять, но факты есть факты. Пожалуй, я не знала, что и думать. Все это походило на причудливый вымысел. Она смотрела на меня в ожидании. Ну так что же? Что, миссис Баррингтон, вы мне поможете? Ваша история очень интригует, но я до сих пор не понимаю, как могу вам помочь. Она была явно разочарована. Неужели у вас не возникло идеи, как поймать преступника? Боюсь, что нет. Я колебалась. Трудно было всерьез обвинить кого-то из присутствующих гостей. Вероятно, в тот вечер прислуге удалось незаметно провернуть эту маленькую аферу. Но, надо признать, миссис Баррингтон сделала все, чтобы совершить это не удалось. «Ладно, давайте притормозим», — сказала она. «Я постараюсь придумать что-нибудь сама, но вы поможете, хорошо?» Я же не прошу вас хватать вора за руку, бороться с ним за мои драгоценности или еще что-то в этом духе. Ну что ж, спасибо и на том. Устрою еще один ужин, хотя и не скоро. У гостей свои дела, придется подождать, пока все снова будут свободны. Ох, как я раньше не подумала! — вскричала она так неожиданно, что я вздрогнула. Бал-маскарад у лорда Данмора! Он ведь пригласил вас с супругом, и я совершенно точно приду. Да все придут, каждый из нынешних гостей. Прекрасная возможность, чтобы устроить засаду. «Миссис Баррингтон, я решила разубедить ее, но, похоже, с тем же успехом могла бы попытаться остановить поезд на полном ходу. Я надену украшения, а на балу сниму их прямо перед носом подозреваемых, и мы посмотрим, кто же из них клюнет». «Не думаю. План идеальный», — перебила миссис Баррингтон. «Все, что от вас потребуется, — это проследить за каждым, направить их ко мне, а затем немного поболтать, ну и, конечно, свидетельствовать». «Что именно вы собираетесь предпринять, если все пойдет по плану?» — спросила я, дабы немного привести ее в чувство. Казалось, об этом она не думала ни секунды, но и на этот раз я не угадала. Все очень просто, — ответила хозяйка, махнув рукой. Пойманный на горячем вор будет так пристыжен, что сам пожелает вернуть все мои вещи, лишь бы сохранить это в тайне. А большего мне и не надо, просто верните мою любимую брошку. Так вы поможете или нет? Что делать? Это совершенно безумный план, и я должна уберечь себя от любого участия в нем. Впрочем, как мне это навредит? Если все это полная ерунда, никто ни о чем не догадается. А если миссис Баррингтон права, то я, вполне возможно, смогу предотвратить катастрофу и удержать бедолаг от опрометчивых поступков. Хорошо, миссис Баррингтон, я вам помогу. Уступила я в конечном счете. Замечательно. Я знала, что вы согласитесь. Давайте же расскажу все поподробнее. План был такой. Оставить браслет там, где подозреваемые никак не смогут его не заметить. А дальше остается лишь ждать, когда злодей сделает то, что должен. Моей же задачей было привлечь к браслету внимание, так что вор будет точно знать, где его найти, а затем принять участие в переговорах, то есть убедить преступника вернуть краденые безделушки. Просто как дважды два, но сработает ли? На этот счет я сильно сомневалась. С одной стороны, я до сих пор была уверена, ни один из гостей драгоценности миссис Баррингтон не трогал. И вообще вся эта история напоминала мне одну дешевую детективную пьеску, на которой я имела счастье присутствовать. «Теперь я могу вздохнуть спокойно, миссис Эймс», — сказала миссис Баррингтон, с чувством сжав мою ладонь. «Уверяю вас, мы в два счета решим это дельце, и вы будете рады, что согласились помочь». Ну, как раз в этом я сомневалась больше всего. Я, вопреки здравому смыслу, ввязалась в детективную игру Сирены Баррингтон и теперь могла лишь догадываться, какие неприятности на себя навлекла. Майло обнял меня за талию и повел к машине. Мысли беспорядочно роились в моей голове, так что всю дорогу я молчала. Заметил ли он, как я была напряжена? Маркхэм, наш водитель, завел двигатель, мы тронулись, и Майло, утопая в сиденье, ослабил галстук. «Да, как я и думал, скучнее некуда. Правда?» Откликнулась я, глядя в темноту мелькавших улиц. «Лично я узнала много интересного». Намного больше, чем рассчитывала, до сих пор не укладывалось в голове. «Так, а что насчет Виконта?» — спросил Майло. «Неужели он тебя очаровал?» «Пригласил нас на завтрашний маскарад». «Ага, значит, это ты его очаровала. Я должен был догадаться. Он определенно наслаждался твоей компанией». Я промолчала, и вскоре тишина тяжело нависла над нами. Муж смотрел на меня в темноте. «О чем думаешь?» — спросил он наконец. «О всяком». «Я знаю, о чем ты думаешь. О том, что сказал этот недоумок Джеймс Харкер». Я повернулась к нему. «Какая разница?» Однако, если судить по моей интонации, разница была. Как я и сказал за ужином, Элен Рено я почти не знаю. Не хочу обсуждать это. «Пожалуйста, Майло, не сейчас». Я кивнула в сторону Маркхема, который, должно быть, слышал каждое наше слово. Майло понял намек. Но вместо того, чтобы оставить эту тему, он придвинулся ко мне, обнял за плечи и прошептал на ухо «всего лишь грязные слухи». Я не была готова ответить. «Посмотри на меня, дорогая». Я повернулась к нему, он был так близко, что мы соприкоснулись губами, и посмотрела прямо в его глаза, бездонные голубые глаза, даже в этой кромешной темноте. Здесь не о чем говорить, правда? Как же мне хотелось ему верить. Может быть, у меня получится. Я не верила ему раньше, и это едва нас не погубило. «Пусть так», — вздохнула я. Майло улыбнулся и прильнул к моим губам. «Майло», — прошептал я, — «не сейчас». Он бросил раздраженный взгляд в сторону водителя и сказал, «Поверь, Маркхэм в курсе, что при случае джентльмен может поцеловать свою жену». Если прежде Маркхэм этого не понимал, то хорошо понял, когда мы приехали домой.